У меня к вам просьба. Съездите в Жерменьи, пока меня не будет. Снимки получились не очень четкими. Постарайтесь сделать фотографии при боковом свете. Что вас тревожит, отец Андрей? Пока я больше ничего сказать не могу. Придумайте какой-нибудь повод для поездки и как можно скорее снимите плиту еще раз. Когда я вернусь, мы вместе поразмыслим над снимками. На следующий день отец Андрей уехал в Рим и больше не вернулся. Отец Нил открыл глаза. Нужно исполнить последнюю волю друга. Хотя что он будет делать с новой фотографией без отца Андрея? Мрачно зазвонил колокол, оповещая всю долину, что завтра будет погребен один из монахов. Отец Нил выдвинул ящик своего стола, сунул руку под пачку писем и похолодел. Он вытащил ящик целиком, переворошил бумаги. Фотография, сделанная в Жерменьи, исчезла. И записка отца Андрея тоже. Немыслимо! Это немыслимо! Отец Нил вытряхнул на стол все содержимое ящика. Бесполезно. Ни фотографии, ни записки. Монахи дают обет бедности. Они ничем не владеют, и ни одна келья аббатства никогда не запирается. Замки есть только на дверях кабинетов брата-эконома и отца-настоятеля до трех библиотек. Однако же келья монаха — это его неприступная крепость для уединения. Никто не может в отсутствии хозяина или без его разрешения проникнуть туда. Да и он неукоснительно соблюдал это правило. Монахи живут общиной, но каждый из них имеет право остаться наедине с Богом. Но кто-то пробрался в жилище отца Нила и не только рылся в его вещах, а даже совершил кражу. Монах взглянул на папки в беспорядке, раскиданные по столу. Да, этот кто-то копался не только в ящике. Самая толстая из папок, та, где хранились материалы по Евангелию от Иоанна, была сдвинута с обычного места и открыта. Отец Нил, который обращался к этим записям ежедневно, с тех пор, как стал вести курс экзегезы, тотчас увидел, что некоторые его заметки лежат в другом порядке. Ему даже показалось, что некоторые листки исчезли. Порядок жизни бенедиктинского монастыря был грубо нарушен, и для этого нужны были очень серьезные мотивы. Отец Нил смутно чувствовал, что между странными событиями последнего времени существует какая-то связь. Но какая? Он стал монахом наперекор воле своего неверующего семейства и всю свою жизнь посвятил поиску истины. Только два человека понимали его. Ремберт Лиланд, вместе с которым он 4 года учился в Риме, и отец Андрей. Лиланд теперь работал где-то в Ватикане, отца Андрея больше нет. Отец Нил остался один на один с неразрешимыми вопросами и глухой тревогой, не покидавшей его с начала осени. Он коснулся папки с материалами о Евангелии от Иоанна. По сути, отец Андрей много раз давал ему понять, что здесь уже достаточно информации, хотя и отказывался сказать больше. И в ту библиотеку, что в северном крыле, так и не пустил. Не мог поступить иначе, на то и послушание. Теперь отец Андрей мертв, и, возможно, именно послушание стало тому причиной. А в келье отца Нила устроили форменный обыск, нарушив устав аббатства. Надо было что-то делать. До вечерни оставался еще час, он встал, вышел в коридор и решительно направился к лестнице, ведущей к библиотекам. Благодаря хорошей зрительной памяти отец Нил до мельчайших подробностей помнил записку отца Андрея. Коптская рукопись, в скобках «апок», наверняка речь идет о коптском апокалипсисе. Послание апостола, потом 3 загадочные буквы МММ и плита из Жерменьи. Ниточка, связывающая эти несколько таинственных строк, наверняка спрятана где-то там среди книг библиотеки, к которой у него нет доступа. Он остановился перед кабинетом отца Андрея, находившимся рядом с отделом библейских наук. Если пройти еще 20 шагов, будет поворот, ведущий в северное крыло к библиотеке исторических наук. Дверь кабинета библиотекаря также не имела замка, как и дверь любой монастырской кельи. Отец Нил вошел, включил свет, тяжело опустился на стул. Сколько счастливых часов он провел здесь, беседуя с покойным другом. В комнате ничего не изменилось. На стенах полки, где появилось много новых книг, пока еще не приписанных ни к одной из трех библиотек. Ниже располагались фотокопии манускриптов, над которыми работал отец Андрей. Коптский апокалипсис должен быть где-то здесь.